Глава 26. Последняя из пачки писем предполагаемого Гром Гримейла осталась незаконченным. Что случилось впоследствии, точно неизвестно. Но где-то я слышал, что якобы вскоре после рождения ребенка-жеребенка орлица была передана в заповедник Аскания-Нова. Там ее пытались случать с разными жеребцами, но она отчаянно сопротивлялась и находилась в таком состоянии духа, которое, будь она человеком, можно было бы назвать депрессией. Она затосковала, выгнанная на пастбище траву не щипала, а от стада держалась в стороне, ее пытались кормить овсом, она к нему даже не подходила и вскоре издохла, как можно думать, от тоски. А генерал, получив такого странного наследника, не знал, что с ним делать. Признать своим сыном не решался, потому что неизбежно пойдут нехорошие слухи и могут дойти до Петербурга. На Петербург генералу было наплевать, но беспокоило то, что зловредные тамошние людишки могут донести и непременно донесут этот слух до ушей государя. Вот что будет нехорошо. Царское мнение Пржевальского тоже особенно не интересовало. Если бы не надежда на поддержку казной новых поисков и экспериментов. Короче говоря, Пржевальский решил избавиться от младенца и не на совсем, а на время отдать его в хорошие руки. Так сошлось, что во время случившейся в то время у генерала поездки на Кавказ попал он и в город Гори. Здесь познакомился с местным сапожником Виссарионом Джугашвили, к которому зашел набить подковки на сапоги. Разговорились. Сапожник пожаловался. Жена, мол, по-вашему Екатерина, а по-нашему просто Кеке, всем хороша, но рожает ему исключительно девочек. Народ местный над ним смеется, шо ж ты, мол, Виссарион, бракодел такой, одних лишь двустволок в свет выпускаешь. Чтобы избавиться от этих злых шуток, он бы мальчика какого-нибудь хоть бы в приемыши взял, чтобы шутникам глотки заткнуть, если не для продолжения рода, то хотя бы чтобы было кому будку сапожную впоследствии передать. Тут Пржевальский понял, что решение вопроса идет прямо в руки. Велел Ферапонту принести ребенка из кибитки и показать. Принесли, положили на большую кровать, развернули пеленки. Ребенок Виссариону понравился, даже показался похожим на него самого. Правда, были у него некоторые сомнения, но они были компенсированы генеральским обещанием давать на содержание малыша 1000 рублей ежегодно, причем первый взнос был исполнен немедленно. А 1000 рублей для сапожника захолустного города Гори сумма была огромная. Сам он и половины ее за всю жизнь не заработал бы. Так что был соблазн, но были и колебания. Позвал для совета жену. — Вот, Кеке, — сказал он, — давай с тобой посоветуемся и возьмем на воспитание этого малыша. Поскольку ты мне рожаешь все время девчонок, а мне нужен в доме мужчина для продолжения, если не рода, то хотя бы дела. Чтобы было кому впоследствии передать нашу сапожную будку и секреты моего незаурядного мастерства. Посмотри-ка, какой хороший пацан!» Кеке посмотрела на пацана и заплакала. «Что с тобой?» — спросил ее муж. «Тебе ребенок не нравится?» «Он мне нравится. Ну почему он такой волосатый? Что у него с ногами?» «С ногами все в порядке», — успокоил ее генерал. «Ноги такие, на которых можно крепко стоять, а волосатость, что ж, все кавказские мужчины, которых я знаю, обладают богатой растительностью, что является признаком безусловной мужественности». «Но это же еще не мужчина, а только мальчик». «Да, мальчик», — согласился генерал, — «а уже и мужчина». «А как его звать?» — спросил Виссарион. Пржевальский на секунду замешкался, потому что имени ребенку он еще не придумал и звал его просто «он». Но тут надо было отвечать быстро, и он ответил «Сталион». «Это русское имя?» — удивился сапожник. «Нет», — сказал Николай Михайлович, — «это английское имя». «И что оно означает?» «Сталион» по-английски значит «жеребец», — объяснил генерал. «Вот еще», — сказал сапожник, — «что же мы, выходит, мальчика так и будем звать жеребцом?» — Ну да, сейчас он мальчик, а потом станет мужчиной, а для мужчины нету более лестного сравнения, чем с жеребцом. Не правда ли, уважаемая Кеке? Кеке не посмела возразить и не хотела. Она была согласна с генералом, но кавказское представление о целомудрии согласиться открыто не позволяло. Она промолчала и от смущения сильно зарделась. — Ну вот, — сказал сапожник, — мы с женой посоветовались и решили так, что если вы добавите к 1000 рублей еще 200... — Добавлю 300, — перебил Пржевальский. — Ну ладно, тогда берем вашего Сталина. — Эй! — склонился он над ребенком. — Эй, Сталин, кис-кис! А маленький Сталин вдруг взял и дал еще неназванному отцу ногой прямо в нос. Да так сильно, что из носа потекла кровавая струйка. — Вот это да! Виссарион отшатнулся, приложил руку к носу, посмотрел на кровь на ладони. Полез в карман за платком. — Ты что же это делаешь, дорогой? Такой маленький, а так дерешься! Прямо зверь какой-то, а не ребенок. — Это он, потому что ты его неправильно назвал. Он не Сталин, а Сталион, — заметил Пржевальский. — Какая разница, дорогой, Сталион или Сталин? Мы все равно его будем звать просто Сосо. — Эй, Сосо! — обратился он к ребенку и предусмотрительно отшатнулся. Генерал уехал, а Виссарион, выждав трехдневную паузу, с фальшивой улыбкой на лице объявил соседям и родичам о рождении сына. — Как? — удивились соседи и родичи. — Откуда? Кэки только 4 месяца тому назад перенесла последние роды. Это что же, недоносок какой-то? — Не недоносок, а быстро развившийся плод, — возражал Виссарион. — Недоноски бывают маленькие, а мой Сосо весит уже более 16 фунтов. Так вот, судя по собранным автором этих строк сведениям, начинал свою долгую жизнь будущий отец народов, вождь мирового пролетариата, корифей всех наук, о котором будет сложено много легенд, нисколько не более достоверных, чем наша. Я признаю, что рассказ о зачатии и рождении человеческого сына кобылой нуждается в более убедительных доказательствах, чем приведенные на этих страницах. Да-да, трудно себе представить, что Сталина родила дикая кобыла, но еще большие сомнения охватывают автора, когда он думает, что неужели такое чудовище могло быть выношено обыкновенной человеческой матерью.